Говорит сценарист. Ладно, сбавим градус. Есть в киноиндустрии направление, в котором кинодраматурга уважают. Вы не поверите, но это документальное кино. Только в кинодокументалистике первым в титрах значится не актер, не режиссер, не продюсер, а тот, с кого кино начинается, и без кого все остальные профессии в кино остались бы без работы. Сценарист. И только в кинодокументалистике сценариста уважительно называют автором фильма. Впрочем, медийности сценаристу это не добавляет. Если сценаристов художественного кино просто никто не знает, то в отношении авторов кино документального все еще хуже. Об их существовании в принципе не догадывается большая часть населения. Много раз в ответ на фразу «Когда я писал документалку про...» мне приходилось слышать удивленное: «А что, у документального кино тоже сценарий есть?» Есть, и работа над документальными фильмами научила меня очень многому. Но обо всем по порядку. Было лето, воскресенье, вечер. Я возвращался с дачи домой, стоя в пробке, когда раздался телефонный звонок. «Алексей, здравствуйте», — быстро заговорил милый женский голос. «Нам вас рекомендовали как хорошего сценариста. Скажите, вы же знаете про Валентина Пикуля?» «Ну, да», — опешил я от напора. «Ну, то есть, как знаю? Знаю о его существовании, книжки его читал». «Здорово», — обрадовался женский голос в трубке. «А вы не хотели бы написать документальный фильм про Пикуля?» Документального кино я на тот момент не писал, но от предложения отказываться не хотелось. «Можно попробовать». «Тогда не могли бы вы накидать что-то вроде синопсиса?» «Надо быстро», — уточнил я. «Нет, время есть. До обеда понедельника». «В смысле, до завтра?» «Ну да». Мы попрощались, я доехал до дома и вместо ужина сел за компьютер. К утру я знал про Пикуля практически все, что знал о нем интернет. А к обеду выстроил детали его биографии в некую сюжетную линию, скинул файлы и пошел спать. Снова заказчики появились через несколько дней. Подобные пропадания и зависания в кино, в общем и целом, норма. Будучи начинающим автором, я всегда злился от этого. Почему продюсерам надо срочно, а потом, когда ты порвал пятую точку на британский флаг, это срочно превращается в неделю ожидания? Неужели прочитать текст дольше, чем его написать? Сейчас, иногда и сам притворяясь продюсером, могу сказать «да, прочитать долго». Во-первых, многозадачность приводит продюсера к тому, что все читается в последний момент. Потому как помимо важного для одного конкретного автора проекта, есть еще куча проектов, важных для других авторов. Во-вторых, решение принимается чаще всего не одним продюсером, а пока текст прочитают все имеющие отношение к проекту, времени пройдет значительно больше. В общем, опуская подробности, поговорить про текст, сделанный за одну ночь, со мной решили только в обед пятницы. Я приехал в офис, где познакомился с Александром Эмиршахом. Девушки в офисе с придыханием назвали его Александром Евгеньевичем. Александр Евгеньевич в белом костюме сидел за массивным лакированным столом натурального дерева и производил солидное впечатление, объясняющее это придыхание. Впрочем, как только за офисными девушками закрылась дверь, и мы остались наедине, Александр Евгеньевич перешел на простой, понятный народу язык, и флёр слетел. В общем и целом, мы остались друг другом довольны, договорились о технической стороне дела, обсудили договор, пришли к выводу о том, что интервью под фильм у консультантов буду брать я сам, не привлекая специального корреспондента, и распрощались до новых встреч. На выходе ко мне обратились девушки. «Алексей, у вас, конечно, свои кроты есть, но, может быть, вы тоже поищете кого-то, кто может выступить в роли консультанта на фильме?» «Надо быстро», — уточнил я. «До понедельника», — улыбнулись мне. Я кивнул и покинул офис. С одной стороны, поиск собеседников точно не входил в задачи интервьюера. С другой, мне хотелось произвести хорошее впечатление, и было интересно попробовать себя в решении разных задач. А кроме того, у меня была масса знакомых в мире литературы, благо литературные тексты я начал писать раньше, чем киношные. Впрочем, знакомства не помогли. Я сел за руль и на телефон, и пока ехал домой, принялся обзванивать деятельных знакомых от литературы с вопросом. «Слушай, а ты случайно не знаешь кого-то, кто знал Пикуля?» Ответ был стандартный. «Леша, я не так стар». Тогда я переключился на знакомых от литературы постарше, но и от них толку не было. Московская литературная тусовка не сильно пересекалась с питерской, где Пикуль провел половину жизни. А уж про Ригу, в которой Пикуль провел вторую половину жизни, и вовсе говорить не приходилось. Положение выходило скверное, и тут мне на глаза попался книжный магазин. Я остановил машину, зашел в книжный и поинтересовался, нет ли у них чего-нибудь про Валентина Пикуля. И, о чудо, книжка о Пикуле нашлась. Заимев заветный томик, повествующий о замечательном человеке, я вернулся домой, открыл выходные данные и позвонил в издательство. «Здравствуйте, у вас выходила книга о Валентине Пикуле. Я бы хотел поговорить с ее автором». «Мы информации об авторах не выдаем», — холодно-казенно прозвучал в ответ. «Дело в том, что мы готовимся к съемкам фильма о Валентине Савиче Пикуле». «А-а-а», — тут же потеплел голос. «Конечно, запишите телефон». Еще через несколько минут я дозвонился до автора книги о Пикуле. Узнав о том, что мы делаем кино, автор тут же начал жирно намекать, что писать о Пикуле задача сложная, под силу только тому, кто знал Валентина Савича лично, например, ему. При этом автор был так добр, что поделился со мной телефоном Антонины Ильиничны, вдовы Пикуля. В понедельник мы созвонились с заказчиками и обменялись новостями. Заказчики договорились об интервью с тогдашним председателем Союза писателей Ганичевым. А я выдал им телефон Антонины Ильиничны и автора книжки о Пикуле в придачу. Но на этом освоение несценарных задач на проекте не закончилось. Как уже было сказано, вторую половину своей жизни Валентин Пикуль провел в Риге. Там же жила его вдова, и большинство знакомых, способных рассказать о Валентине Савиче что-то на самом деле интересное. Потому съемочная группа должна была поехать снимать кино в Ригу, а вместе со съемочной группой в качестве автора и интервьюера собирался и я, но в последний момент что-то пошло не так, и в Ригу поехали только я. Сопроводительное письмо о том, что наш фильм способствует укреплению культурных связей между Россией и Латвией, и две сумки с кассетами для камеры фильм снимали еще на пленку. На этом состав группы исчерпывался. Приключения начались еще в дороге. Кассетами заинтересовалась таможня. От таможни я отмахался письмом о культурных связях, добавив, что денег на взятку у меня нет, но есть задача, так что они могут ссадить меня с поезда, но за сорванные съемки получать по ушам потом буду не я, а кто-то по ушам получить должен будет обязательно. Меня не ссадили, но заставили заполнить декларацию, в которой обязали указать, что кассеты я вывезу из страны в том же виде, в каком в нее ввезу. Я не стал уточнять, как это возможно, при том, что на них появится отснятый материал, но согласился, чтобы не дразнить гусей. Утром на вокзале меня встречал чудесный рижский оператор Витя Гриберман. Вместе с ним мы и должны были снять кино. Я передал Вите конверт с гонораром и деньгами на технические расходы. Витя посадил меня в машину, и мы поехали на рижскую киностудию, чтобы взять в аренду аппаратуру, затем к Вите домой на чай, а затем уже к Антонине Ильиничне Пикуль, великой женщине, которая самоотверженно взяла на себя львиную долю организационной работы. С Виктором и его сыном, который выполнял функции помощника-оператора и осветителя, мы успели познакомиться и немного пообщаться. С Антониной Ильиничной мы успели только познакомиться. С собеседниками пришлось знакомиться по ходу дела. Процесс быстро встал на конвейер, потому как иначе его выстроить было невозможно. На кухне, в квартире, где жил и работал Валентин Савич, был накрыт хлебосольный стол. Когда приходил гость, один из знакомых Пикуля, Виктор предлагал мне точку для съемки интервью, я кивал, и они с сыном начинали выставлять аппаратуру. Я в это время шел на кухню, отказывался от предложения выпить и общался с гостем, чтобы хотя бы примерно представлять, кто он и на какие темы с ним можно и нужно говорить. Потом мы закрывались в одной из комнат и беседовали под камеру. Когда спустя 1,5-2 часа интервью заканчивалось, и мы с гостем возвращались на кухню, там уже сидел новый гость, и все повторялось. Интервью за интервью, нон-стоп. Последнее с самой Антониной Ильиничной. Мы писали уже в 3 часа ночи. Спустя много лет на другом документальном проекте один коллега посмотрел, как я терзаю по 2 часа старушек, и спросил, зачем? Знаешь, как мы снимали для передач на НТВ? Задаешь вопрос так, чтобы в нем содержался нужный тебе ответ. И просишь начать с повторения вопроса. И все. Заклинаю всех, кто читает эту книгу, никогда, ни при каких обстоятельствах и ни за какие деньги не опускаться до такой халтуры. Любой человек в кадре может раскрыться и начать говорить. Не играть собеседники, не актеры, а именно говорить, но говорить ярко, эмоционально, искренне вспоминая то, о чем вы снимаете, с искренними слезами и искренним смехом. Ваша задача — разговорить человека, снять с него броню зажимов. Справитесь — будет кино, не справитесь — будут деревянные говорящие головы. Закончив с интервью, мы поснимали квартиру, в которой жил и работал Пикуль, его библиотеку, коллекцию исторических портретов. Пока снимали, я уяснил для себя несколько операторских фишек и завалились спать. Впрочем, спать пришлось недолго. На второй день мы встали рано утром и поехали снимать парк, где любил гулять Пикуль, Рижское взморье, куда часто приезжал Пикуль, дачу, которую тот снимал на лето и так далее. В город мы вернулись вечером, записали еще пару интервью и, поблагодарив Антонину Ильиничну, пошли пробовать местные сорта пива, которыми решил угостить меня Витя Гриберман. Посидели мы очень тепло, поговорили о кино, нашли много общего. Витя расстраивался, что в городе нет Герца Франка, а то бы меня с ним познакомил, и старый гений документального кино подписал бы мне свою книжку любимому ученику. «Я же не ученик», — улыбался я. «Да какая разница?» — отвечал Витя. А потом он вдруг посерьезнел и сказал. «Слушай, а нафига они тебе?» «Кто?» — не понял я. «Студии. Я видел, как ты работаешь. Чтобы снять такое кино, тебе нужен оператор и монтажер. Остальное ты можешь сам». Если бы я тогда прислушался к нему внимательнее, кто знает, может быть, сейчас снимал бы документальное кино. Но тогда я себя видел только в качестве автора. А после нескольких дней экстремальной съемки в Риге, радости от потокового принятия решений, не связанных с моей профессией, мне хватило надолго. Но опыт это был бесконечно полезный. Документальным кино я занимался после этого еще не раз, если говорить не о чистой документалистике, которой посвятил себя тот же Герц Франк, а о телевизионном документальном кино. То форм работы у автора здесь может быть немного. Вариант первый — тот, что подробно описан выше. Автор накидывает структуру фильма, автор берет интервью, понимая, кого и о чем спрашивать, либо что хуже. Автор пишет вопросы, на основе которых интервью берут другие люди. Автор пишет сценарий, собирая пазл из кусочков интервью и закадрового текста. При всех сложностях творчески это самый простой вариант. Второй вариант усложняет жизнь автору по той причине, что толкается он не от синопсиса, а от интервью. Интервью эти уже взяты неизвестно кем, неизвестно с какой целью, и автору остается только собирать свой пазл из кусочков от совершенно разных пазлов, придумывая новые, чтобы как-то все это смонтировать. Именно во времена плотной работы с кинодокументалистами, и именно от них я услышал нехитрый, любимый кинодокументалистами анекдот. «Снежная королева, отпусти меня домой!» «Я отпущу тебя домой, мальчика, и даже подарю тебе серебряные коньки, если ты соберешь из этих кубиков с буквами слово «вечность». «Снежная королева, как же я соберу слово «вечность», когда тут всего 4 кубика с буквами «ЖОПА»?» Этот анекдот в полной мере отражает второй вариант работы. С Александром Эмиршахом таких проектов у меня было несколько. Один из них назывался «Волчья стая», документальный фильм о восстании машин. Вернее сказать, таким образом этот фильм позиционировался. Автор фильма принес продюсерам интервью с каким-то американским ученым. Американский ученый ставил эксперимент. Выдергивал нейроны из мозга крысы, помещал их в контейнер, где те непонятным ученому способом восстанавливали связи, превращаясь снова в кусочки ткани, а дальше присобачивал к контейнеру компьютер с простенькой программкой, в которой управляемый по двум осям самолетик должен был облетать препятствия. И всякий раз, когда самолетик впечатывался в препятствие, на контейнер с кусочком крысиного мозга подавался разряд тока. В результате, через какое-то время, кусочек мозга научался управлять самолетиком. Как это происходит, ученый объяснить не мог. Кроме того, была история про наших летчиков-испытателей, которые отрабатывали новую компьютерную систему, объединяющую бортовые компьютеры самолетов в общую сеть. И в какой-то момент эта сеть перестала реагировать на команды и начала действовать самостоятельно. На основании этого продюсерам пообещали документального «Терминатора». Продюсеры, в свою очередь, пообещали тоже Первому каналу. Но в какой-то момент что-то пошло не так, и автор слился, оставив лишь кучу несвязанных баек и обещания. А до эфира, между тем, оставалось чуть больше месяца. Нет, я выкрутился, я придумал связки, я сложил пазл, я навставлял в фильм цитат из советского кино, чтобы хоть как-то разогнать попытку на серьезных щах рассуждать о том, чем в фильме и не пахло. Кино получилось бодрым, но месяц я жил только этим пазлом и ничем другим. Третий вариант работы с документальным кино обходится вовсе без интервью. Автор создает сюжетную канву, рассказывает ее закадровым голосом, а интервью потом берет и заменяет их кусочками, часть текста сам режиссер. Выглядит просто, но только в этом случае автор контролирует историю весьма условно. А контроль бывает необходим, чтобы не произошла подмена смыслов. Да и не только контроль, а вообще погружение в производство. Я бесконечно благодарен Эмир Шаху за то, что моя работа с его компанией не останавливалась на уровне авторских задач. Меня приглашали и в монтажку, и на озвучивание, давая возможность, если не поучаствовать, то хотя бы поглядеть и понять, как это работает. И это тоже важный опыт для автора. На озвучивание одной из документалок, на котором я присутствовал, пришел заслуженный артист с бархатным голосом. Он был с похмелья, но профессионализм не пропьешь. И потому о его страданиях в тот момент не узнает никто и никогда. Артист начитывал закадровый текст и звучал как бог. В какой-то момент он споткнулся, виновато посмотрел на звукачей, извинился и попросил перезаписать реплику. Второй раз он споткнулся на том же месте, и третий раз, на четвертый он извинился, выматерился и снова извинился. Я не помню, с какого раза была записана реплика, но я очень хорошо помню жгучее чувство стыда от понимания, что виноват не артист и даже не его похмелье. Виноват я, потому что написал красивую фразу на бумаге, совершенно не задумавшись о том, насколько она произносима или непроизносима голосом. Она была совершенно непроизносима. С этого момента всю свою сценарную жизнь я очень внимательно подходил к тому, что артистам приходится потом воспроизводить голосом. И ни трехэтажных конструкций, ни сложных слов, бескрайней на то нужды в речи героев, как и в закадровом тексте в документалках, не использовал. Говорит режиссер. Предположим, со сценарием вы разобрались. Мы изучили тонкости драматургических ходов, проверили все выходы, они есть. Но за стол для читки садиться еще рано. Вам пока нечего сказать группе. И тут нужно задать себе главный вопрос, а чем же на самом деле занимается режиссер? Историю придумал сценарист, кадры выстроит оператор-постановщик, декорации создаст художник-постановщик, оденет художник по костюмам и так далее. Режиссер создает мир. Мир, в котором драматическая коллизия, предложенная вам автором, будет яркой, насыщенной эмоциями, правдивой. Но легко сказать, создать мир. Для этого, по крайней мере, нужно понимать, как именно работают те или иные составляющие этого мира. Основные его характеристики и как они перекликаются с драматургией. Этот мир нельзя просто вынуть из головы, потому что вам нравятся фильмы, где он присутствует. Он должен выявлять и подчеркивать сценарий, добавлять ему точности и яркости. Говоря кратко, история, которую вы рассказываете, может произойти только в том мире, который вы выбрали. Для начала у вас есть три вывода, как мы уже говорили. Эти выводы вы должны четко для себя сформулировать. В одной, максимум в двух фразах. Это важно, тогда вам легче будет ориентироваться. Вы сможете проверять каждую сцену своего фильма именно этими выводами. И теперь мы приступаем к выбору жанра. Для начала дадим определение некоторым из них. Мелодрама — жанр художественной литературы, театрального искусства и кинематографа, произведения которого раскрывают духовный и чувственный мир героев в особенно ярких эмоциональных обстоятельствах на основе контрастов. Добро и зло, любовь и ненависть и тому подобное. Ключевой особенностью мелодрамы является акцент на эмоциональном состоянии героев. Эти истории часто вращаются вокруг любви, утраты, страдания и надежды. Чувства персонажей становятся основным двигателем сюжета, заставляя зрителей или читателей погружаться в чувства героев и сопереживать им. Конфликт и драма. В центре мелодрамы всегда присутствует конфликт, чаще всего внутренний, который приводит к важным жизненным решениям. Этот конфликт может проявляться в различных формах. От противостояния между любовью и долгом до столкновения с социальными или моральными преградами. Драмы часто становятся основой для развития сюжета и создания напряжения. Разнообразие сюжетов. В мелодрамах можно встретить широкий спектр сюжетов. От классических историй о запретной любви и трагедиях до современного опыта обретения себя и поиска истинного счастья. Часто в сюжетах мелодрам внимание акцентируется на общественных барьерах, которые препятствуют любви и счастью. Хороший и плохой конец. Мелодрамы могут иметь как оптимистичный, так и пессимистичный финал. В первом случае история заканчивается воссоединением героев или преодолением всех преград. Второй же вариант может оставить гиков с чувством грусти и неполноты после просмотра. Это создает разные эмоциональные отклики у зрителей и помогает глубже осознать жизнь со всеми ее сложностями. Хочется отметить, что в последнее время жанр мелодрамы стал считаться низким жанром. Может быть, в силу того, что по одним и тем же лекалам штампуется множество одинаковых фильмов. Но, уверяю вас, презирать мелодраму не стоит. Практически в любом достойном произведении есть мелодраматическая линия. И не умея с ней работать, вы можете упустить огромные возможности. До предела упрощая, можно сказать, что весь жанр держится на качелях между главными героями. Они суждены друг другу, но обстоятельства мешают им объединиться. Умение строить эти качели сильно поможет вам в дальнейшем. Комедия. Жанр кинопроизведений, в основе которого лежат эстетические категории сатиры, юмора, буфонады. Цель комедии — рассмешить зрителя, вызвать улыбку, улучшить настроение, спародировать и высмеять какие-либо недостатки. Разновидности комедии. Буфонада. Актеры играют преувеличенно, ведь первые исполнители таких ролей пришли из цирка. Появилась эта разновидность кинокомедии в истории кинематографа первой, и просуществовала до 30-х годов прошлого столетия. Особенностью таких кинокомедий является отсутствие звуков человеческого голоса. Ситуационная комедия, произведение, каждый эпизод которого рассказывает о различных ситуациях в жизни героев в отдельности. Такую разновидность еще называют ситкомом. Пародия, кинофильм, в котором высмеивается другой жанр. Эксцентрическая комедия развлекает зрителя сюжетом, а не только визуальными эффектами. Герои таких кинокомедий попадают в самые безумные и неожиданные ситуации. Романтическая комедия — фильм о любви с юмористической ноткой. Сюжет большинства представителей этой разновидности кинокомедий заключается в том, что двое любят друг друга, но не могут быть вместе в силу различных обстоятельств. Сюрреалистическая комедия — разновидность кинокомедии, в которой присутствует абсурдный юмор. В обычной сцене могут происходить совершенно невероятные вещи. Черная комедия — кинофильм, в котором режиссеры превращают совсем не смешные вещи, война, болезнь и так далее, в повод повеселиться. Трагическая комедия — жанр, в котором тесно сплетены юмор и трагические эпизоды. Комедия ужасов — фильм, в котором юмор сочетается с эпизодами хоррора. К этой разновидности еще относятся фильмы, в которых есть пародия на фильм из категории ужасов. Криминальная комедия — кинокомедия, героями которой являются криминальные личности — воры, гангстеры, полицейские. Как видим, одних только комедий существует огромное количество поджанров. Как начать разбираться в каждой из них? Ответ прост. Смотреть, смотреть, еще раз смотреть и анализировать, как именно работают эти жанры, какие ходы, какие нюансы в них используются. Хорошим произведениям завидовать, над плохими размышлять о том, как нужно было сделать. Колесо анализа синтеза не должно отпускать вас. Детектив, как жанр кино, — это произведение, в котором главный герой, обычно детектив или частный сыщик, раскрывает загадочное происшествие. Задача такого кино — запутать зрителя настолько, чтобы он как можно дольше не мог разгадать личность преступника. Закрытый или интеллектуальный детектив. Почти с первых страниц ясен круг подозреваемых. Цель сыщика — молча набрать достаточное количество улик, чтобы обвинить преступника. Психологический детектив. Мотивом преступления выступают сильные чувства. Расследование учитывает личные особенности, предысторию подозреваемых. Исторический детектив. Что-то загадочное в прошлом не дает покоя в настоящем. Либо же события полностью переносятся на несколько лет назад. Фантастический детектив. Действие происходит в будущем или альтернативном настоящем. Велика доля новейших открытий, возможностей науки стоят на грани нереального. Шпионский детектив. События разворачиваются среди шпионов и контрразведчиков. Полицейский детектив. Жанр, вытекший из шпионского. Он наиболее приближен к реальной работе правоохранительной системы. Команда, специалисты, у каждого свои обязанности. Криминальный детектив. Повествование ведется от лица убийц. Уютный детектив. Внимание смещено на спокойную, размеренную жизнь, решение головоломок, интеллектуальные хобби. Тут больше взаимоотношений между людьми, в частности, семейных. Один из самых востребованных жанров, причем каждый его поджанр имеет свои особенности. Кроме него существует огромное количество жанров. Боевик, динамичные сцены, битвы, погони, где герои сражаются за справедливость или выживание. Вестерн, действие в диком западном антураже с дуэлями, ковбоями и покорением фронтира. Драма. Глубокие эмоции, жизненные сложности, раскрытие характеров героев. Исторический фильм, события прошлых эпох, часто основанные на реальных фактах. Музыкальный фильм. Музыка и танцы занимают центральное место в сюжете. Нуар. Мрачная атмосфера, цинизм, загадочные преступления и фатальные герои. Политический фильм. Сюжеты о борьбе за власть, социальных конфликтах и закулисных интригах. Приключенческий фильм, захватывающий путешествия, опасности и героизм. Сказка. Волшебные сюжеты, фантастические существа и поучительная мораль. Трагедия. Драматический сюжет с неизбежной гибелью или утратой. Трагикомедия. Сочетание комедийных и трагических элементов, балансирующих на грани. триллер, напряжение, интрига и неожиданная развязка. Фантастический фильм. Футуристические технологии, параллельные миры и невероятные открытия. Фильм ужасов, пугающие сюжеты, мистика и напряженная атмосфера. Фильм-катастрофа. Разрушительные события, где герои борются за спасение мира. Зачем я привожу все эти жанры? Их название можно легко посмотреть в интернете. Дело в том, что режиссер обязан разбираться в каждом из них. И еще во многих других, потому что от выбора жанра зависит тот самый мир, о котором мы говорим. Сказочную историю не засунуть в жанр детектива, как бы он вам ни нравился. Они отличаются в первую очередь правдивостью существования. То, что позволено героям в комедии, вызовет раздражение у зрителей в детективе и наоборот. Но в современном кино практически отсутствуют чистые жанры. В одном фильме могут быть приметы комедии, мелодрамы, боевика и детектива. Более того, это один из рецептов удачного кино. В какой именно пропорции их смешивать, решать вам. Вам и никому другому. Проконтролировать вас на съемочном периоде практически невозможно. Значит, вся ответственность целиком лежит на вас. Довелось мне однажды выступить продюсером в фильме, который снимался по моему, в том числе, сценарию. Сценарий был непростым, иронический, исторический детектив. Жанр сам по себе очень сложный, да еще и не дешевый. По некоторым причинам я сам не мог его снимать. Пришлось искать режиссера. Перебрали многих. Кто-то не хотел браться за такую сложную задачу. Кто-то не мог, словом, все как обычно. В конце концов, нашли. Сам по себе ироничный, интересный человек, режиссер внушал нам надежды. Он лихо разбирал сцены, проявлял интерес к работе с актером, искал историческую достоверность. Мы не могли нарадоваться. И начались съемки. Начало съемки всегда скомкано. Команде нужно притереться друг к другу, режиссеру понять, почувствовать мир, в котором все происходит. Поэтому, чтобы не травмировать его, я и мои коллеги-сопродюсеры не особенно внимательно отсматривали материал первых дней. Но через неделю начались тревожные звонки. Материал идет, артисты ходят, разговаривают, свет стоит. А не смешно. Тексты хорошие, скромно отмечу, ситуации смешные, а кино выходит скучным. Что же произошло? А все просто. Режиссер не усмотрел некой фантасмагоричности сценария. В нем все было чуть-чуть не взаправду. Чуть-чуть сказки, а он снимал реальную историческую драму. Бросились разговаривать с режиссером, но тот уперся. Все должно быть по-настоящему, и все. «Не вижу, — говорит, — тут фантасмагории, хоть убейте». Кончилось все грустно. Режиссера пришлось сменить на того, кто эту сказку усмотрел. И сюжет досняли. И даже рейтинг сериала был очень неплох. То есть он понравился зрителю. Вот так маленькая ошибка в определении жанра чуть не стоила нам проекта. И вот мы приступаем к пониманию мира, который мы хотим создать. Прежде всего он возникает внутри нас. Мы все есть совокупность всего, что мы в жизни видели, читали, переживали. Чем больше переживаем, тем глубже так называемый внутренний мир, тем более сложные связи мы можем внутри этого мира строить. Можно пойти простым путем, скопировав то, что вы видели в кино, то, что вам нравится. Эту сцену мы возьмем из одного фильма, следующую из другого скомпилируем. Смотрите, мы почти как известный режиссер, но в 99% случаев это не работает. Произведение окажется мертворожденным, ибо в этом случае вы всегда будете вторичны. Это уже сделали до вас, а лучше у вас не получится, если не внести в произведение что-то новое, что-то от себя. Где его брать? Рождать в себе. Вы рассказчик. Вы пересказываете чужое произведение, но вносите от себя интонацию, ритмы, образы, уже ваши, а не автора сценария. Безусловно, в начале пути все проходят этап подражания. особенно любимым режиссером, но если упустить анализ того, как они это делают, то вы навсегда останетесь эпигонами, идущими по следам героев. Мой мастер Илья Григорьевич Рудберг говорил потрясающую фразу. «Никогда не воруйте трюки, воруйте способы построения трюков, и вы всегда будете новаторами». Если вы видите сцену, снятую вашим любимым режиссером, не старайтесь ее скопировать. Проанализируйте, как она сделана, за счет чего она так работает, в чем ее главная сила. В мизансцене, в игре актеров, в драматургическом ходе, скорее всего, работает совокупно, но всегда есть что-то главное, определяющее. В фильме Франсуа Трюфо «Стреляйте в пианиста» есть один из самых известных эпизодов кино 20 века. Мужчина и женщина ссорятся. Они кричат друг на друга, высказывают свои претензии. В фильме это реализовано как внутренние монологи, но это не меняет сути. Они никак не могут найти общего языка. Одна претензия рождает другую, и длится это бесконечно долго. В самый разгар спора женщина выскакивает из комнаты, а мужчина продолжает говорить. Он говорит, говорит, не останавливаясь. Его претензии... Все нарастают, он идет в другую комнату, продолжая обвинять партнера, комната пуста, а он все не может остановиться, видит распахнутое окно и, продолжая говорить, выглядывает из него и видит ее, лежащую на мостовой. Она выбросилась из окна, а он еще только договаривает свою последнюю претензию. Эпизод очень сильный. Но если мы его проанализируем, то поймем, что он базируется на известном комедийном трюке. С отложенной реакцией. Когда один партнер отвечает другому не на последнюю, а на предпоследнюю реплику. Он используется в массе известных произведений от «Теории большого взрыва» до номеров КВН. Что мы видим? Автор взял комедийный трюк и использовал его в трагедии с потрясающим результатом. В актерском ремесле есть фраза «Хороший актер не тот, у которого три штампа», а тот, у которого их 33. Чем большим количеством трюков вы овладеете, тем легче вам будет реализовывать самые разные задачи, и тем интереснее будут ваши фильмы. Где взять список трюков? Нигде. Они разбросаны по произведениям мировой культуры за всю историю существования оной. Не только в кино, в литературе, в театре, в цирке, в живописи. Нужно только приучить себя анализировать, анализировать и анализировать. И когда освоенных трюков будет 33, смело бросать в синтез. Обращаю ваше внимание на то, что мы все еще находимся на территории драматургии. Ибо режиссер, не владеющий оной, режиссером не является. Теории режиссуры не существует. Есть теория драматургии. Другой мой мастер, Рубен Суренович Адриасян, говорил еще одну замечательную фразу. «Режиссура — профессия практическая. Наше дело на практике применять теоретические методы. Понять их досконально, освоить и только после этого применять. Разумеется, в начале пути не избежать ошибок, да и, поверьте, в середине и в конце тоже. Ошибки совершаются в режиссуре постоянно. Вся наша профессия — это борьба со временем. Его постоянно не хватает, съемочное время стоит дорого, и, разумеется, продюсеры будут его экономить. Вам будет не хватать каких-то минут, чтобы подумать, перепридумать сцену, и вы непременно ошибетесь. Но если вы сможете проанализировать свои ошибки, понять, в чем именно они заключались, как именно вы их совершили, то в дальнейшем будете застрахованы от их повторения. Анализ, синтез. Я очень часто использую определение «строить», «конструировать». Это может дать обманчивое ощущение некой механической работы. Это не так. Из схем и механизмов получаются мертворожденные произведения. Вы должны пропустить через себя чувства героев, ощутить сами боль и смех ситуации. Для этого формулировки выводов должны носить эмоциональную окраску. Только если они вызывают у вас эмоцию, есть шанс, что того же результата вы достигнете и со зрителем.